Счастливые мы танцуем, и нам все пофигу. Город спит и свет выключил, мы одни, но с нами музыка. Дождь на улице, слышишь, поют два носточные трубы. Дождь на улице, я вижу твое лицо в этих лужах. Дождь на улице, я слышу твое сердцебиение. Дождь на улице, я знаю, это вечная музыка, музыка. Сигарета, они все вымокли, нету вина, но мы пьяные, некому звонить, да и сказать-то нечего. Мы гуляем по лужам и нам весело. Дождь на улице, слышишь, поют два